Неужели забыл, как Авраам открыл его и удумал, и он, Бог, поцеловав себе пальцы, воскликнул: «Наконец-то я назван Господом и Всевышним?» Я спрашиваю, неужели он забыл о завете, если скрежещет на меня зубами и ведет себя так, словно я враг ему? В чем мое преступление? Моя вина? Пусть он укажет их мне. Разве я кадил местным Баалом? Разве я посылал звездам воздушные поцелуи? Нет, я не кощунствовал, и молитва моя была чиста. Почему же я встречаю насилие вместо справедливости? Пусть бы он, упивая своим произволом, сразу уничтожил меня, бросил в яму, ведь для него и такое беззаконие сущий пустяк. А я не хочу больше жить, если торжествует насилие. Уж не глумится ли он над человеческим духом, губя без разбора и благочестивых, и злых? Но опять-таки, что стало бы с ним самим, если бы не дух человеческий? Елизер, завет нарушен, не спрашивай меня почему, ибо ответ мой был бы печален. Бог подвел. Понятно ли тебе это? Бог и человек избрали друг друга и заключили союз, чтобы совершенствоваться и освящаться друг в друге. Но если человек и в самом деле стал в Боге нежен и благороден, если он и в самом деле смягчил свою душу, а Бог навязывает ему ужасную дикость, если человек не принимает ее, а выплевывает, говоря: «Это не для меня», это значит, Елизер, что Бог подвел, что он еще недостаточно свят, что он отстал, еще остался чудовищем. Разумеется, эти слова потрясли Елизера. Он вознес к небу молитву о прощении своего совсем обезумевшего господина и решительно осудил его. «Ты сам не знаешь, что говоришь», — сказал он, — «тебя невозможно слушать. Ты просто непристойно терзаешь одежды Бога. Это говорит тебе я, который, благодаря помощи Бога, побил с Авраамом царей Востока, я, которому в пути за невестой земля скакала навстречу. Ты называешь Бога диким чудовищем и считаешь себя по сравнению с ним благородным и нежным, но каждое твое слово полно вопиющей дикости, и ты убьешь сострадание к великой своей боли, злоупотребляя им и позволяя себе страшные вольности. Ты хочешь сам решить, что законно и что незаконно. Ты хочешь судить того, кто создал не только бегемота, чей хвост огромен, как кедр, не только Левиафана, чьи зубы ужасны, а чешуя подобна медным щитам, но и семизвездие Орион, утреннюю зарю, шершней, змей, пыльную бурю Абубу. Разве не для тебя, не для твоего благословения, Ицхака, в ущерб Исаву, который немного старше тебя, разве не сподобил тебя в зефире чудесного подтверждения обета, явившись тебе на лестнице во сне? Против этого ты не возражал. В этом ты не находил ничего худого с точки зрения благородного и нежного человеческого духа, ибо это было тебе по душе. Разве он не сделал тебя богатым и тучным в доме Лавана? Не отпер тебе покрытых пылью запоров? И ты не ушел с чадами и домочадцами, и Лаван не стоял перед тобой ягненком на горе Гилеад? А теперь, когда у тебя беда, и беда, этого никто не отрицает тягчайшее, ты встаешь на дыбы, господин мой, ты легаешься, как упрямый осел, ты опрокидываешь все без разбора и говоришь: «Бог отстал в совершенстве». Разве свободен ты от греха, если ты плоть, и так ли уж несомненно, что ты был праведен всю свою жизнь? Неужели ты не понял, что выше тебя, и разгадал загадку жизни, если ты поносишь ее своим человеческим словом и говоришь: «Это не для меня, и я более свят, чем Бог. Право, лучше бы мне этого вовсе не слышать, о сын праведный». «Да, ты, Елизер, — отвечал Иаков с издевкой, — человек правильный. Тебе не о чем беспокоиться. Ты хлебал мудрость ложками, источаешь ее, как пот, всеми своими порами. Это право поучительно, как ты бранишь меня и мимоходом упоминаешь, что вместе с Авраамом прогнал восточных царей, чего попросту не могло быть. Ведь если рассуждать разумно, то ты мой сводный брат, сын служанки, рожденный в домашке, и так же, как я, никогда в жизни не видел Авраама воочию. Вот как обхожусь я с твоими поучениями в горе своем. Я был чист, но Бог выморил меня в грязи. А такие люди, сторонники разума, им ни к чему благочестивые прекрасы. Они предпочитают голую правду. Сомневаюсь и в том, что земля скакала тебе навстречу».